Глава 10. Запоздалое озарение. Мариатта с облегчением стянула сорочку, задубевшую от соли на спине и в области подмышек, и швырнула ее в ворох грязной одежды. Рубашка со следами крови затерялась среди остальных вещей. Переживать об этом не стоило, одежда все равно была общей, и вряд ли кто-нибудь расстроится, обнаружив на сорочке плохо отстиравшееся розовое пятнышко. Рядом толкались полуголые мужчины, липкие и остро пахнущие, как сумасшедшие животные, которые весь день гнались за солнцем. И животные планировали смыть с себя пот и грязь. За окнами предбанника, разделенными переплетами на четыре части, набирал силу красный цвет заката, выкрашивая низкие домики общины в кровоточащие алтари гигантов. Чей-то локоть задел Мариатту, и она едва не задохнулась. Боль, пронзившая круг рубцов там, где раньше находилась правая грудь, отдалась в глазах ослепительной белой вспышкой. Первые мужчины уже заходили в зал омовения, и их лоснящиеся от пота фигурки исчезали в полумраке. Промелькнул Юсси, и Мариатта опять задалась вопросом, как ему с изогнутыми позвонками удается держаться прямо. Под кожей парня словно обитала длинная суставчатая змея. Вытянись такая до конца, и голова Юсси болталась бы не на шее, а на тонком стебельке. Помявшись, Мариатта отправилась вместе с остальными. В зале омовения, представлявшем собой вытянутое полутемное помещение 40 метров длины, плясали огоньки. Самые крупные блики света высвечивали три каменные печи, нагревавшие залы пресную воду, подававшуюся по трубам с помощью ручных насосов из артезианской скважины за общиной. Огоньки поменьше давали десятки свечей, расставленные под матовыми стеклянными колпаками на полках. В груди Мариатты похолодело, когда она наткнулась взглядом на статую красного Амая, стоявшую в центре зала омовения. Подземный бог, сотворенный из темного лавового камня, следил за своей паствой даже здесь. Общими чертами Амай напоминал человека. Две руки, две ноги, одна голова. Дальше наступал черед зловещих различий, призванных устрашать и покорять души. Перекрученные асимметричные рога, козья морда, в области паха натуралистичные пенисы вульва, причем вульва находилась выше, словно нераскрытый вертикальный третий глаз. Поговаривали, статую вытолкал из себя остров, как те камни на поле. Но кто верил в эту сказку на самом деле? Не Мариатта, это уж точно. А еще, казалось, статую искусал кто-то крошечный и очень злобный. Плечи, плотный торс, даже рога — все несло отпечаток чьих-то острых зубок. Это лишь закрепляло в сознании наблюдателя образ красного Амая, жестокий и двойственный. Пройдя около 10 метров вглубь зала, Мариатта беспомощно замерла, не зная, куда себя деть. Закон запрещал мыться самой, потому что усладу и очищение приносили только чужие касания. Помимо Мариатты в общине были и другие экатаоны, признанные в разное время недоженщинами. Все они находились здесь, в зале омовения. Они могли бы помочь друг другу. Девушка еще помнила прежние имена некоторых из них. Мария, Лотта, Элла, Аники. Но клубы пара мешали найти их, а шляться без дела было опасно. «Я тебя помою!» — раздался бодрый голос. «Юсси». Беззаботно улыбаясь, он держал в руках банную шайку с горячей водой и мочалкой, пускавшей мутные разводы. Мариатта едва не разрыдалась от облегчения. Раньше она мылась с женщинами, будучи одной из них, но потом все изменилось. Все так сильно изменилось. Да, мужчины тоже ее мыли, как мыли себе подобного, но только потому, что Амай требовал чистоты даже от таких, как она. Но до того приходилось долго стоять, унизительно пялясь в пол, ожидая, пока за нее хоть кто-нибудь примется. «Спасибо, Юсси», — прошептала она. «Красная Май запрещает благодарности», — сурово сказал Юсси и улыбнулся, смягчая сказанное. «Не стесняйся, мой других, и чистота найдет твое тело». «Чистота уже нашла мое тело», — с горечью подумала Мариатта. «Разве ты не видишь, Юсси? Я чиста настолько, насколько это возможно». И если быть собой означает быть грязной, то я желаю забиться в самый дальний уголок этого острова. Клубы пара чуть схлынули, и на глаза попались Мария и Лотта. Экатаоны равнодушно отмывали двух грязных животных, не стесняясь касаться их пенисов. но делали это скупыми движениями, будто отбывая ненавистную повинность. Впрочем, повинностью это и было. Горячая вода полилась Мариетте на грудь, и она с наслаждением закрыла глаза, а когда открыла их, то заметила у второй печи Вирпи. Обладательница черных глаз следила за огнем. Ее главный атрибут, широкополая шляпка с лентами, остался где-то снаружи этой огромной бани. Рабочий сарафан, промокший от пота и влаги, обвис. Но Вирпи была известна не только тем, что каждый третий день отвечала за работу каменных печей, или врачевала, или носила ту ненавистную шляпку. Вирпи исполняла волю Амая. Именно благодаря ее рукам женщины, отвергнутые мужским началом, становились в Иатриуме катаонами. Срезались волосы, усекалась лишняя плоть, смыкалось естество. При виде этого сосредоточенного чудовища, орудовавшего кочергой, в голове Мариетты зазвучал собственный крик, эхом пришедший из глубин памяти. Перед глазами возник образ пылавших холмов, не имевший ничего общего с реальностью или тем, что на самом деле происходило в том раздутом сарае, который полагалось величать Иатриумом. «Я убью тебя, Вирпи, разделаюсь с тобой твоими же инструментами. Как тебе это, а? А потом загляну в твою дырявую душу и посмеюсь, и буду хохотать, пока не лопну». Эти мысли доставили Мариетте неожиданное удовольствие. Мстить и угрожать обидчикам хотя бы и мысленно было очень приятно. Пусть и не сразу, но до Мариетты дошло, что Юсси остановился. По какой-то причине прекратил ее мыть. Она перевела на него вопрошающий взгляд и все поняла. Парень не сводил глаз с ее страшных ступней. В груди Мариетты зародилось бездонное отчаяние. Ее ноги походили на ноги Аннели. Уже мертвая Аннели, напомнила она себе, только вряд ли это что-то меняло. Обе ее ступни не имели по нескольку пальцев, отчего она прихрамывала. Оставшиеся большой палец и мизинец, оба здоровенные и длинные, росшие чуть ли не от самой пятки, не позволяли нормально ходить. Мариетта никогда не увязывала эту особенность с той неприязнью, которую вызывала у мужчин. Пребывая в яме ягнения, она все ждала, когда спустится тот, кто признает в ней женщину. Но вот беда. Снизу не было видно лиц тех, кто подходил к колодцу, иначе она бы увидела ужас в их глазах. Внезапно она все поняла. Причина неприязни лежала на самой поверхности. Страх общины перед Саргулом, облачным демоном, выливался в недоверие к птицам. Живым или огромным стальным не имело значения. Главное, женщины с птичьими ногами тоже внушали подлинный ужас. Словно Саргул таким образом пытался проникнуть в общину. Вот и ответ. Будь Мариетта поопытнее для своих 15 лет, поняла бы это сразу. «Оставь их, Юсси, я уже чистая», — бросила она, закусив от стыда нижнюю губу. Парень замешкался, не зная, как лучше поступить. Мариетта перевела взгляд на Марию и Лотту, продолжавших в поте лица мыть мужчин. Заметила чуть дальше хмурую Анике. У экатаонов были чистые и ясные лица, на удивление пропорциональные. Все, что находилось выше бедер, тоже было по-своему прекрасно. Куда прекраснее, чем у остальных. Без изъянов, естественнее. Но вот ступни... «Я здесь закончу, Юсси». Из клубов пара вынырнула долговязая фигура. Старейшина. Антера был единственным человеком в общине, который, как знала Мариетта, вообще не имел никаких уродств, столь угодных красному Амаю. Седая мокрая борода, редкие длинные волосы, облепившие голову и шею, взгляд карих глаз был одновременно недоверчивым и лукавым. Эти же глаза не меняли своего выражения, когда руки отправляли жертв на смерть. «Не волнуйся, Юсси, иди». Парень с видимым облегчением поднялся, после чего поклонился старику и быстренько убежал. «Юсси, постой, не бросай меня!» — воззвала к нему Мариетта, боясь произнести эти слова вслух. Чуть не заплакала от досады. «Не вини красного Амая, Катаон, не надо», — произнес Антера. Он опустился на корточки и безбоязненно погладил уродливые ступни девушки, вызвав у той по всему телу неприятную дрожь. Взял мочалку. Со стороны могло показаться, что старик пришел на помощь члену общины, оказавшемуся в затруднительном положении. Только Мариетта знала, что это не так. Духовник был куда опаснее, чем Вирпи. «Амай — отец мой, а я верная дочь его», — прошептала Мариатта. Она боялась опустить глаза. Тот факт, что ее мыл сам Антера, говорил о многом. Например, о том, что ей не доверяют и что место следующей жертвы вот-вот перестанет быть вакантным. «Саргул — лишь инструмент Красного Амая, как и мы, лишь носители невежества», — промолвил Антера в смирении, столь же лживом, как и его улыбка. «Прости нас, Акатаон, но заруби себе на носу. Только Амай никого не прощает». Сказанное было одновременно предупреждением и угрозой, и Мариатта хорошо поняла это. Как и то, что может в любой момент обмочиться. Прямо на руки старику. Антера распрямился, оставив правую ногу девушки недомытой. В его взгляде была сталь. От лукавости или мягкой обманчивости не осталось и следа. «А теперь, Акатаон, ты помоешь меня». «Конечно, старейшина Антера», — просипела Мариатта. В горле у нее пересохло, хоть кругом и витала влага. Едва не упав, девушка кинулась к ряду заготовленных банных шаек. Убедившись, что одна из них наполнена чистой водой, потащила ее обратно. Взбив в мочалке мыльную пену, Мариатта принялась омывать жилистую шею Антера. Ее руки тряслись. Старик улыбался, повторяя оскал статуи их темного бога.